Одни изначально вложены в значки на бумаге, другие появляются, когда музыкант эти значки воспроизводит. И тогда эмоции наслаиваются друг на друга, переплетаются в сложный узор. Ощущать его, прослеживать и расплетать эти нити чуть неудобно, немного бестактно. Будто наблюдать за тем, как хорошо знакомый тебе человек читает вслух хорошо знакомую тебе, может быть, любимую тобой книгу, читает не для тебя. И совершенно по-своему читает, не так, как прочитал бы ты. Но ты вдруг хорошо понимаешь, почему он прочел именно так. И неожиданно для себя соглашаешься с ним, чувствуешь то же, меняешь себя для него. За Бахом следует Вивальди, потом Гайден. Концерт маленький, всего 20 минут. Мне это под силу. После финального аккорда, когда перестает вибрировать воздух, все встают, оборачиваются к органу и немного хлопают ему. И мы встаем, и немного потихонечку хлопаем тоже. Неожиданно я понимаю логику аплодисментов. Приятно и правильно вернуть музыканту хотя бы немного тех колебаний, которые он посылает тебе. На балконе вдруг появляется малюсенькая Эльза, смущенно кивает и снова прячется за орган. На улице яркое холодное солнце. С дуагавы дует плотный прохладный ветер. Под ногами между камней мостовой спрятаны коричневые и зеленые желуди. На небе два полупрозрачных облачка. Дева догоняет дракона. «Дракон, постой! Не улетай! Я люблю тебя!» Смешным высоким голосом говорит Митя и тут же отвечает мультяшным басом. «Отстань, прекрасная дева! Мне некогда, я на работу опаздываю. За ночь опять туристов нанесло. Неедины валяются. К обеду не жди». Я смеюсь, он чуточку сжимает мои пальцы, и мы идем поглядеть на реку. Текст читала Варвара Сапова.